Глава 19. Едва существо показало первые кадры, как я понял то, что именно это мне и было нужно. В ангаре был свой причал для малых и средних субмарин. Тут же имелись два автоматических подъемника для их ремонта и снаряжения, а также гигантское складское помещение с кучей свободного места. «Вы можете заказать в свой ангар все, что захотите», — продолжал нахваливать он товар. «От заправщиков до ремонтных мастерских. Все подключается и монтируется бесплатно. И цена аренды увеличивается только за счет расходных материалов и потребляемого электричества». «Хорошо, беру». Это было как раз то, что нужно. Я могу вытащить сюда хоть всю субмарину, и никто не увидит, что я с ней делаю. «Как с охраной? Были случаи проникновения за последнее время?» «Что вы?» Он оскорбился и замахал своими тонкими полупрозрачными конечностями. «Охрану обеспечивают две самые серьезные фракции и автоматические системы нашей Федерации. За последние 3 года не было ни одного проникновения». «Раньше, значит, были», — подловил я его на слове. «Да, но с тех пор мы приняли ряд серьезных мер, так что наши клиенты остались довольны повысившимся качеством услуг», — гордо ответил он. И протянул мне готовый контракт, после чего я прижал к нему большой палец. «В VIP-помещение доступ осуществляется по биометрическим данным, так что, если планируете с кем-то объединиться и использовать ангар совместно, придется внести его данные в договор и пройти у нас сканирование», — предупредил он. «Не волнуйтесь, этого не понадобится», — успокоил я его, с трудом представляя, что могу с кем-то скооперироваться. «Отлично, тогда с вас 120 тысяч кредитов», — он протянул мне терминал. 20 тысяч за обслуживание склада и подключение его к общей системе логистики». «В смысле?» — не понял я. «За что платить еще двадцатку?» «Если у вас заключен договор с какой-либо транспортной компанией, можете указать местом отправки ваш склад, и они заберут груз прямо оттуда. Не нужно будет доставлять его в космопорт самому». «Идеально!» — едва не воскликнул я, но сдержался. «Ведь и правда, когда заключал контракт с корпорацией «Сохрани жизнь», подписал из аффилированной компании договор на доставку разрешенных грузов с Хатора в любую точку обитаемого космоса. «Отлично». Не показывая эмоций, я прижал руку к его терминалу. И мой счет, который недавно пополнился на 500 000 кредитов за сданный Галладиум, опустошился на оговоренную сумму. «Кстати, о нем», — вспомнил я главное. «А как мне сдавать кристаллы? Раньше приходилось самому идти в бюро», — решил уточнить я важную деталь. «Сейчас, поскольку вы VIP-клиент, все станет гораздо проще и для вас, и для нас», — тут же заверил меня он. «В ангаре, вот в этом месте, есть приемник кристаллов. Вы просто кладете туда все добытое, и он сразу измеряет вес, качество кристаллов и сам начисляет сумму на ваш счет. Все предельно автоматизировано и индивидуально для тех, кто арендует у нас подобные ангары». «И что же, это никак не проверяется, что ли?» – удивился я. «Ведь ныряльщики способны сдавать не все добытое. Части могут и себе оставить при таком раскладе». «На этот счет не беспокойтесь. На всей территории шлюза, да и рядом с ангарами в секретных местах, расположены датчики и рамки, регистрирующие содержимое Галладиума у всех проходящих. Так что, если кристаллы не сдать на выходе, поднимется тревога, и ныряльщика накажут, так что система безопасности у нас на высшем уровне». «Мне постоянно говорят о том, как тут все контролируется Торговой Федерацией. Однако, если все так хорошо, откуда тогда кристаллы попадают на черный рынок?» — хмыкнул я, не сильно поверив в его совершенную систему. «Лохов обычных ловить, да, верю, вы можете. А тех, кто занимается провозом крупных партий, наверняка даже не замечаете, если вообще не в доле с ними». «Хорошо, спасибо. А можете осуществить транспортировку сюда из боксов бесплатного шлюза?» — на всякий случай спросил я, раз стал VIP-клиентом, которому так доверяют, что даже Галладиум сдавать можно самому, не обращаясь напрямую с представителем Федерации. «Конечно, для вас это будет совершенно бесплатно», — тут же заверил он меня. «Какой номер бокса?» «1213». Я передал ему разрешение на доступ, и мы любезно распрощались. По его заверениям, транспортировку выполнит в самые кратчайшие сроки. Так что мне можно было спокойно осмотреться в своем новом хранилище. Пройдя всего ничего, я остановился у огромного ангара, с цифрой 4, нарисованной по бокам и на воротах. Меня тут же поприветствовал автоматический голос. «Доступ разрешен». Небольшая дверка в больших створках сдвинулась в сторону. А едва я зашел внутрь, как зажегся яркий свет, и в нос ударил противный запах аммиака. «Интересно, тут есть вытяжка?» — вслух спросил я. И тут же загудели мощные турбины. Воздух стал затягиваться куда-то вверх, унося с собой запах, который шел от воды в глубине ангара. Конечно, он не целиком исчез, но хотя бы дышать стало легче, без постоянного рвотного рефлекса. Первым делом я дошел до пристани и убедился, что и правда сразу за ней был индивидуальный грузовой подъемник, опускавшийся в воду, а также на случай использования субмарин, его расширенная версия, которая сейчас, зацепившись большими, шеститочечными захватами, неподвижно висела у потолка. «Поставить бы здесь жилой модуль», — размечтался я, посматривая на пустые пространства вокруг. «Мне не нужно будет вообще в город выбираться. Может, спросить у сохранить жизни, как оставлять здесь свое тело без использования их лаборатории? Как удобно было бы оказываться в ангаре без необходимости идти через весь город?» Мысль была интересной, а поскольку я знал, что в этой галактике практически все вопросы можно было решить за деньги, оставалось позвонить им и поинтересоваться, когда окажусь в первом теле у варгов. Я не успел пройти весь ангар, как стали открываться гигантские створки, и внутрь въехала грузовая платформа, такая же, какие я видел в космопорте. Быстро разгрузившись, ее водитель получил от меня подтверждение, что все отлично, и у меня нет нареканий к доставке, тут же уехал, оставляя меня одного. «Пока есть время», — я посмотрел на установленный будильник в батискафе, утверждающий, что у меня осталось еще примерно 4 часа до начала работы в реале, «надо сплавать за контейнером, заодно и пойму, как добраться отсюда до грота». Спуститься под воду здесь оказалось тоже гораздо проще. Сразу чувствовался другой уровень сервиса. Всего лишь нужно было сказать вслух, чтобы батискаф перенесли ближе к пристани. Шестиопорные щупальца тут же опустились с потолка ангара и, подхватив батискаф словно игрушку, перенесли его к грузовому лифту. Так что мне оставалось только надеть гидрокостюм и залезть внутрь. Пока лифт опускался под воду, мне в голову пришла мысль, что я впервые лезу в океан в ночную смену. Вспомнив предостережение Архида, я взял в одну руку гарпунное ружье, а в другую — шокер. И, когда оказался в воде, понял, что плыть до места, где находится бесплатный шлюз, нужно еще как минимум минут 10 в темноте, слабо освещенной находящимся неподалеку ковром из полипов. Над головой же было темное пятно твердой поверхности с редкими вкраплениями светлых окон, когда открывались другие шлюзы, и рядом со мной опускались батискафы или небольшие субмарины. Зря думал, что окажусь тут один. Движения не было наверху. Но вот тут, в воде, я встретился уже с десятком аппаратов, которые проплывали мимо, либо погружаясь вниз, либо направляясь по только им ведомым направлениям. Слегка расслабившись, поскольку спокойно плыл несколько минут, а кругом царила непривычная тишина, и не было слышно ни звука, я сразу же поплатился за свою беспечность. Из толщи воды в ярком свете головного прожектора показалась большая тень. И почти сразу же за этим замигала аварийная сигнализация батискафа, оповещающая о том, что повреждена правая нижняя конечность. Я сначала ничего не понял, только потому, что появилась неимоверная боль, узнал, что правой ноги у меня больше нет. Она была оторвана неизвестным существом вместе с бронированной конечностью батискафа. Едва кровь тела биоробота попала в воду, как почти сразу на свет прожекторов стали сплываться разнообразные твари. От знакомых мне зайранов и вазоргов до таких, с которыми категорически не хотелось знакомиться. У батискафа сработала аварийная система, которая под давлением стала запенивать место разрыва, и вскоре застывшая масса предотвратила дальнейшее затекание воды внутрь, а также распространение крови в воде. С каждым мгновением, чувствуя, что слабею, я, закусив губу, повел свой подводный скафандр обратно, попутно отмахиваясь от особо наглых рыб, пытавшихся проверить его на зуб, как недавняя неизвестная гадина, с легкостью откусившая прочную конечность. Несколько раз мне это удавалось, и их челюсти со страшным скрежетом проходились по броне. Но было не до того. Требовалось скорее привести свой агрегат обратно, чтобы не потерять его здесь и не лишиться потраченных денег. Точка стыковки моего ангара подсвечивалась ярко-зеленым цветом на панели глубоководного аппарата. Так что, зацепившись за нее взглядом, Я словно зомби вел и вел батиска вперед, слабее с каждой минутой. Того мгновения, когда грузовой лифт подхватил меня и поднял наверх, я уже не помнил, провалившись в беспамятство, очнувшись уже на кровати в игровом мире варгов.